2 июня изо всех уголков страны поездом прибыли на Пхеньянский вокзал представители организации Детского союза, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию основания Детского союза Кореи.